получеловека, полуобезьяну. С помощью нижних ступеней эволюции Конан Дойль удлинил викторианскую цивилизацию. Спиритизм должен был сделать ее вечной. Конан Дойль верил, что избавиться от сверхъестественного можно, лишь превратив его в естественное. Поднимаясь от бездушной молекулы до бесплотной души, он не пропускал ступеней. Спиритизм. Оккультная истерика рационализма. Детектив — его разминка. Лучше других Холмс знает, что загадка — антитеза тайны. Она отменяет непознаваемое. Поэтому Холмс не вступает в диалог со сверхъестественным. Он отказывается с ним считаться. Холмс — последняя инстанция в споре рационального с необъяснимым. Страж порядка Холмс обладает профессией архангела и темпераментом антихриста. Его скрытая цель — заменить царство Божье. Тайное призвание Холмса — демистифицировать мир, разоблачив попытки судьбы выдать себя за высший промысел, защищая честь своего разумного века. Холмс разоблачает чудеса, делает невозможное понятным и странное ясным. Как всем богоборцам, Холмсу мешает случай. Песчинка в часовом механизме Вселенной, случай, угрожает ее отлаженному ходу. Срывая покров невозмутимости с высокомерного лица цивилизации, случайность выводит мир из себя. Тут на охоту выходит Холмс. Он кормится неожиданностями, как мангусты кобрами. Отказывая провидению в праве на существование, Холмс признает случайность либо ложной, либо слепой. В первом случае она уступает преступному расчету, во втором — математическому. 4 миллиона человек толкутся на площади в несколько квадратных миль. В таком колоссальном человеческом улье возможны любые комбинации событий и фактов. Так начинается построенный на череде совпадений голубой карбункул. В центре рассказа — гуси. Их столько же, сколько букв английского алфавита — 26. Незадачливый преступник спрятал похищенную драгоценность в зоб одной из двух белых птиц с полосатыми хвостами. Опечатка в имени гуся начинает сюжет. Похититель зарезал не ту птицу. Перепутанные гуси попадают к перепутанным людям. Драгоценная птица оказывается у некоего Генри Бейкера. В Лондоне, где живет несколько тысяч Бейкеров и несколько сот Генри Бейкеров, также трудно найти нужного Бейкера, как нужную птицу в гусиной стае. В эту призрачную толпу однофамильцев затесались и Холмс с Ватсоном, живущие на Бейкер-стрит. Цепь случайностей завершает трапеза, на которой опять-таки фигурирует птица. Ведь к обеду у нас вальдшнеп. Череда совпадений помогает Холмсу избавиться от намеков судьбы. Случай, добродушно резюмирует он, столкнул нас со странной забавной загадкой. И решить ее — сама по себе награда. Эллиот предостерегал толковавших его темные стихи критиков от пагубной привычки придумывать загадки ради радости их отгадывать. Критики, однако, неисправимы. Сторожа подробность, они заставляют ее выболтать секрет, в том числе неизвестный автору. Распуская ткань повествования на нити, критики превращают героев подсудимого, чернила в кровь и списанную страницу в чистую. Книга для них не продукт, а сырье, табула раса искусственного мироздания.